как бы мы ни боролись с ветром, разбивает их и топит. Я прощаю тебя, Хармиана, как, надеюсь, когда-нибудь боги простят и меня. И этим поцелуем, первым и последним, скрепляю мир между тобой и мной. И я коснулся губами ее лба. Она молчала, только стояла неподвижно и долго печально смотрела на меня. Потом подняла кубок. «Царственный Гармахис, этот яд я пью за твое здоровье. Мне надо было выпить еще раньше его, до того, как я увидел тебя. Прощай же, фараон. Когда минуют сроки искупления, ты будешь править высшими мирами, куда мне нет пути, и скипетр в твоих руках будет скипетром божества. Царский жезл, которого я тебя лишила, пустая игрушка рядом с ним. Прощай. Навек прощай». Она выпила яд, бросила кубок и осталась стоять, глядя широко открытыми глазами в пустоту, словно искала в ней смерть. И смерть пришла. Египтянка Хармиана упала ничком на пол, бездыханная. А я остался один среди мертвых. «Эй, врач!» — окликнул меня начальник стражи, когда я выходил из ворот. «Что происходит в мавзолее? Я слышал крики. Не умер ли там кто-нибудь?» «Там ничего не происходит. Все уже произошло», — ответил я ему и ушел прочь. Скоро в темноте я услышал голоса и быстрые шаги людей Цезаря. Я побежал домой и у ворот увидел Атуа. Она ждала меня. Атуа тотчас же увлекла меня в дальнюю комнату и заперла засовы. «Ну что, все кончено?» — спросила она, вглядываясь в меня при свете светильника, лучи которого падали на ее иссохшее лицо и белые, как соль, волосы. «Глупая, зачем мне спрашивать? Я и так знаю, что кончено, да, Атуа. Все кончено. Мы не напрасно трудились. Все умерли. Клеопатра, Ирада, Хармиана. Один лишь я остался жить». Старуха выпрямила свои согбенные плечи и воскликнула: «Ну вот теперь позволь мне отойти с миром, ибо исполнились мои желания. Твои враги, враги Кемета, мертвы. Не зря я жила на этом свете больше срока, отпущенного людям. Я выполнила назначенное мне богами. Долго я собирала росу смерти, и вот твои враги.